И таких названий было предложено десятки. Джуннань – название местности в провинции Шэньси, где в танскую эпоху жили ученые-отшельники. Цзяджен молчал. И тут только все догадались, что он намеревается испытать способности Бао Юя. И поэтому, предложив для приличия еще несколько банальных названий, умолкли. Бао Юй тоже понял намерение отца, и когда тот повернулся к нему и предложил высказать свое мнение, юноша проговорил. «Я слышал, что наши предки говорили, в описаниях лучше пользоваться старыми изречениями, чем сочинять новые. В резьбе лучше следовать старинным узорам, чем выдумывать новые. Ведь это не главный пейзаж, а только преддверие к нему. Поэтому лучше всего не придумывать никаких названий, а просто использовать древние изречения. Извилистая тропа ведет в укромный уголок». «Правильно! Прекрасная мысль!» — закричали гости. «У вашего сына удивительные способности и такой утонченный вкус. Куда уж нам, старым буквоедам?» «Не захвалите его», — засмеялся Дзяджен. «Он еще молокосос, нахватался верхушек и уже пытается применить их ко всем случаям жизни. Я пошутил над ним. Посмотрим еще, что он сможет предложить». Продолжая путь, все вступили в небольшое каменное ущелье, через которое, как чистая прозрачная ленточка, бежал ручеек, вытекавший из расселины скалы, а над ним склонили свою пышную зелень густые деревья. Ярко пламенели на солнце чудесные цветы. Еще несколько шагов, и за поворотом открылась широкая поляна, по обе стороны которой вознеслись ввысь легкие башни с резными балками на крышах, с ажурными решетками и перилами, скрытые между горных впадин и древесных кущ. У подножья башен струился ручеек, похожий на поток расплавленной яшмы, и от него вверх, будто к облакам, уходили каменные уступы. Дальше виднелось небольшое озерко, обнесенное каменными перилами, и мостик в три пролета, на котором высилась небольшая беседка. У входа на мостик стояли изваяния диких зверей с разинутой пастью. Сопровождаемый гостями, Дзяджен вошел в беседку, сел и спросил. «Господа, как бы вы назвали эту беседку?» Все тотчас же ответили. «Когда-то Оуян Сю в своем стихотворении «Беседка пьяницы» сказал: «Беседка стоит, распластав свои крылья». Вот вам и название «Беседка распластанных крыльев». Оуян Сю, 1007-1072 годы, выдающийся государственный деятель, историк и поэт Сунской эпохи. «Конечно, распластанные крылья очень хорошо», — согласился Дзяджан. «Но ведь эта беседка стоит над водой, и мне кажется, что в ее названии должно быть какое-то слово, сразу вызывающее представление о воде». «Я бы взял другую фразу, Оуянсю. В горной долине струится ручей. И воспользовался бы словом «струится». «Совершенно верно, это великолепно», — подхватили спутники Дзяджена. «Лучше всего беседка струящейся яшмы». Дзяджен потеребил усы, немного подумал и выразил желание послушать, что скажет Бао Юй. «Отец, конечно, прав», — согласился Бао Юй. «Но только Оуян Сю в свое время использовал это выражение для обозначения источника Нянцюань, которое существует и поныне. Поэтому, на мой взгляд, данное слово сейчас не подойдет. Кроме того, место это предназначается для свидания с родными, поэтому и название должно говорить о его назначении. воспользоваться названием, которое только что было предложено,